гуру. Живя на земле среди самых обычных условий, можно в духе в них и не жить, а подниматься над ними в те области, где начинается необычность. Пусть эта необычность и будет ключом или основной нотой, на которой звучит жизнь сознания. Совсем не обязательно, чтобы это замечали любопытствующие. Огонь духа надо прикрыть от любопытствующего глаза, но жить жизнью духа, жизнью необычности необходимо, иначе обыденность и обычность погасят огни. Угасить их нельзя, ибо они служат связующей нитью с теми надземными сферами, в которых придется жить после смерти тела. Чем прочнее она, эта нить, и чем ярче, тем легче будет в них погрузиться после освобождения от тела. Наинужнейшему время найдем и труд посвятим, чтобы его удержать.